19 декабря 1956-го. В эту субботу устроили день подарков для Эми Джо Снайпс. Все подарки сплошь хозяйственно-кухонные. Душлак я и так не нашла. И не знаю, что это такое. Дала ей денег, пусть сама покупает. Кей Боб Бенсон и Пэтси Руф Коггинс выиграли пылесос. Они больше всех собрали денег для корейцев. У Кей Боб Бенсон это уже второй приз в этом году. Пикл узнала, что газета «Магнолия Спрингс» собирается презентовать авторучку Истербрука за лучшее фото, интересное для широкой публики. Она потащила меня в дом престарелых к человеку в честь столетнего юбилея, которого устраивают вечеринку. Его родные съехались со всех уголков страны, и это было ужасно. Он сидел в кресле на колесах, весь скособоченный, и кто-нибудь из родственников то и дело подходил, пытаясь посадить его ровнее, и говорил: «Смотри, большой папа, а вот малыш Ларри, а вот тетя такая-то». Но бедный старик не видел, не слышал и никого не узнавал. Его одели в костюм на 4 размера больше, чем надо. Пикл сказала, что он в подгузниках. Все думали, мы с Пикл члены семьи, и рассказывали, как большой папа прячется за кучей листьев, когда приезжают его навещать. Познакомившись с этими родственничками, я его прекрасно понимаю. Перед ним поставили торт, зажгли свечи и спели «С днем рождения, большой папа». Он чуть не свалился в торт. Медсестра его вовремя подхватила. Пикл сделала фотографию, так что она счастлива. В конце концов, старикана просто откатили в уголок и стали веселиться. Кошмар. Бедный старик не получил ни одного подарка. Но Пикл сказала: «А что можно дарить столетнему мужчине?» Может, она и права.